Глеб Соколов. Дело Томмазо Кампанелло. Пролог. Завистливый школьник в театре на премьере Лермонтовского маскарада. Этому вечеру в театре предшествовала небольшая история. Примерно за полгода до него завистливый ученик одной из московских школ, по примеру приятеля, увлекся электроникой. Его новейшим и, как ему в тот момент казалось, прекрасным творением был самодельный усилитель, работу над которым он вот-вот должен был закончить тем зимним месяцем. Тогда, это были поздние 70-е годы, в поисках телевизоров и радиоприемников, выброшенных своими владельцами, компания школьников бродила по свалкам. Потом вынутые из этого старья радиодетали, хлам для всех, кто не был радиолюбителем, а для них настоящее богатство, выменивались на какие-то другие детали или продавались таким же увлеченным электроникой людям, только намного старше. В условиях дефицита подобная торговля не знала спадов. В той компании, куда приняли завистливого школьника, а он был рад, даже счастлив, что обрел столь интересных друзей, у всех водились хоть и небольшие, но все же денежки. Но что значит «небольшие»? Даже эти скромные суммы столь многое позволяли. Завистливый школьник закурил. Глубоко затягиваясь дымом, он чувствовал, как кружится голова, и это ощущение представлялось ему волшебным и удивительным. Скромных доходов хватало не только на сигареты, и завистливый школьник стал потихоньку выпивать. В вине и водке тоже таились прекрасные, прежде неведомые открытия. Можно сказать, что вся эта история в театре произошла с завистливым школьником во многом из-за непривычки к вину, которую он хоть постепенно и преодолевал, а все-таки в тот момент и не преодолел еще полностью. Пить он тогда не умел, меру свою знал не твердо, а опьянел быстро и в нетрезвом состоянии творил многое, за что потом было стыдно, и отчего, не пей он вина, наверняка бы мог удержаться. В эти же месяцы он познакомился с девочкой. Правда, она была не очень симпатична и не вполне ему нравилась, да и ей, похоже, не доставляло особого восторга встречаться с ним. Но встречаться хоть с кем-нибудь очень хотелось, и даже вроде бы считалось чуть ли не обязательным. Школьники из их компании приходили на дискотеки и на прочие культурные мероприятия, каждый со своей девочкой. Перед вечером в театре было отмечание чего-то дня рождения на квартире, где все школьники ужасно перепились. Особенно, как наименее опытный, напился их завистливый одноклассник. Но дело было даже не в этом, а в том, что сперва он от чего-то ужасно нагрубил своей девочке, а потом, когда они с другими школьниками отправились на улицу проявлять молодецкую удаль, упал на одной из строек, на которой они резвились, в бадью с незастывшим еще цементным раствором, оставленную строителями по обычной советской халатности. Завистливый школьник с пьяну не особенно расстроился, а когда пришел домой, мать увидела, что брючки и куртка, и даже шапка-ушанка безнадежно испорчены. Конечно, носить их было еще можно, но выглядели они крайне непривлекательно. А уже на следующий вечер завистливому школьнику надо было идти в театр. Билеты он раздобыл еще до пьянки на квартире по просьбе своей девочки. При этом завистливый школьник не знал, чем хорош спектакль, билеты на который так трудно купить, да и в театр ему идти совсем не хотелось, так как он к нему никогда в жизни никакого интереса не испытывал. Тем не менее, не полагаясь на собственные финансы, он выпросил деньги у матери, которая, между прочим, воспитывала его одна и лишних средств не имела. В итоге завистливый школьник все же раздобыл билеты, но с крупной переплатой за них спекулянтки. И вот теперь ему даже не в чем было пойти в театр, потому что весь его и без того скудный и немодный гардероб был испорчен. Надеть нечего, не пойти нехорошо. Что же делать? Стараниями охавшей и страшно ругавшейся матери был извлечен из пропахшего нафталином шкафа почти шутовской наряд. Старенькие коротковатые штаны, старая же курточка, женская вязаная шапочка. По-хорошему, ему стоило остаться дома, но тогда возникало соображение о том, что сидеть дома придется гораздо дольше одного вечера. Ведь в химчистке обещали помочь, но никаких гарантий не давали, а денег на обнову у матери в тот момент не было. Впрочем, в магазине в ту пору даже и с деньгами хорошей одежды было не купить. В конце концов, завистливый школьник отправился на свидание. Девочка на это свидание пришла, но сразу заявила, что после вчерашних грубостей встречаться с ним больше не желает. Однако, принимая во внимание усилия и жертвы, с которыми, как она хорошо знала, добыты билеты, театр посетит. Но добираться туда предложила по отдельности. Ведь у него теперь такой вид, что ехать рядом с ним ей стыдно. Завистливый школьник мрачно разделил билеты, и девочка, взяв свой, ушла. Постояв немного на морозе, а день выдался особенно холодный, он было направился домой, но вспомнил, что день субботний, а значит, мать дома, а не на фабрике, как обычно. Идти домой, объяснять все матери, слушать ее ворчание хотелось еще меньше, чем стоять на морозе. Завистливый школьник решил забраться в какой-нибудь подъезд и просидеть в нем часа четыре, смоля сигаретки, а потом прийти домой, как будто все это время он был в театре. Потом завистливый школьник подумал, что нет никакой разницы, где сидеть, в подъезде или в театре. Наоборот, в театре во всех отношениях представлялось удобнее. Там нет вредных жильцов, которые обычно прогоняют греющихся в подъездах школьников. В театре он до этого был всего один раз, еще совсем маленьким, и сейчас театр представлялся ему как-то очень слабо и неопределенно. Что-то вроде кинотеатра, только в центре города, так ему казалось. Но ничего, посидит, подремлет рядом с этой дурочкой. Что там 2-3 часа? Он сейчас не подумал о своем совсем ненарядном потешном виде. Ему больше всего хотелось поскорее отбыть эту театральную повинность, чтобы только не огорчать мать, и вернуться побыстрее домой, паять усилитель, чтобы потом опробовать его в деле на школьной дискотеке. Вот тогда эта девчонка, хотя она, конечно, полная дура, ему еще позавидует, мечтал завистливый школьник. Тот он станет героем дня. Что до театра, то завистливый школьник по-прежнему, как и всегда, не испытывал к нему никакого интереса, а потому спектакль, на который он теперь шел, не волновал его вовсе. Ему хотелось спать. Вообще он пребывал теперь в крайне утомленном и безразличном состоянии. В метро завистливый школьник пытался дремать, и ни о каком театре и о том, что ему предстоит в нем увидеть, совершенно не думал. Чего там может быть такого-то? Вся эта ерунда, все эти театры. Кино – это другое, это неплохо, когда фильм захватывающий. А когда фильм скучный, тогда можно спать или курить в последнем ряду. Примерно так относился завистливый школьник к тому, что ему предстояло увидеть через каких-нибудь полчаса. В таком дурном и заспанном состоянии, все еще в мыслях о злосчастной бадье с раствором, которую эти идиоты-строители как назло бросили на стройки, о своем усилителе, о том, что надо раздобыть где-то одну совершенно нераздобываемую радиодеталь. В таком одурелом и сонном состоянии он и вышел на улицу на одной из станций метро в центре Москвы. Где находится театр, он знал со слов тетушки-спекулянтки, продавшей ему билет. Завистливый школьник шел и дремал на ходу. Кажется, даже кровь перестала двигаться в нем. Он не шел, а плелся, только бы отбыть повинность. Да ну его, этот театр! Знал бы, как все получится, и не суетился бы с этими билетами, рассуждал в эти минуты завистливый школьник. Он посматривал по сторонам, словно с неохотой, а еще с брезгливостью. Вернее сказать, это была обычная презрительная невнимательность человека, который знает наверняка, что вокруг нет ничего достойного его взгляда. Да уж какое там внимание! Разве только к очередной бадье с цементным раствором, которая может стоять где-нибудь на дороге. Завистливый школьник шел, как привык ходить у себя на городской окраине, уткнув нос в воротник курточки, из которой давно вырос, и пока не видел по сторонам ничего, кроме обычных, унылых картин зимнего города. Когда до театра оставалось пройти три дома, что-то вдруг начало твориться. Время странным образом сгустилось, кровь в нем по каким-то неясным причинам потекла быстрее. Один за другим, точно из-под земли, возникали на улице перед театром люди. Тут и там они притягивали его внимание. Едва ли полминуты назад завистливый школьник вообще ни на что не хотел смотреть. О, если бы завистливый школьник в ту секунду мог трезво дать себе отчет о том, что происходит. Но он не мог, потому что время невероятным образом стремительно уплотнялось. Здание за два, за три до театра сразу несколько образов обожгло его. Случайные уличные картины. Какую связь они имели с ним? Словно бы были направлены именно против завистливого школьника и страшно ранили его болезненную похмельную впечатлительность. Вот молодая красивая женщина с тонким и удивительным лицом, одетая в изящную шубку из ослепительно блестевшего меха, мгновенно застряла в его воображении. Точно хлесткий страшный удар обрушился на завистливого школьника. Тут и там люди завораживали его так сильно, что он не мог отвести глаз. Вот человек в белом шарфе с непокрытой головой ступил из такси на мороз и важно миновал несколько шагов до подъезда, держа руки в карманах и ни на кого при этом не смотря. Он даже чуть не сшиб зазевавшегося завистливого школьника. Этому человеку в белом шарфе еще предстояло сыграть свою роль в вечере в театре. А в тот момент из вихря впечатлений, произведенных этим человеком, в сердце завистливого школьника осталась только гордая, непокрытая голова и белый шарф, и надменное, удивительно умное лицо. Кто он? Завистливый школьник скрутил вслед ему шею, споткнулся обо что-то, упал. Вдобавок на улице перед театром было слишком скользко. Но встретить дворника было теперь немыслимо, потому что простая, неброская фигура дворника была в этой картине не к месту. Мир, в котором неказистые дворники чистят улицы, за несколько домов до театра куда-то пропал вместе с миром радиодеталей и электронных схем. В память об электронных схемах остались разве что японские наручные часы, которые ярко блеснули на холеном запястье надменного и умного человека в белом шарфе, когда он прикрыл дверцу большой машины. Где-то там, внутри часов, под цифровым табло должна быть электронная схема. Может быть, была, по крайней мере, в том другом мире, где завистливый школьник увлекался электроникой, потом напился и упал в бадью с раствором. Но здесь, за несколько домов до театра, мысль про электронную схему была совсем неуместна. Здесь раскручивалась совсем другая история. Теперь про те воспоминания, что связаны с радиоэлектроникой, завистливому школьнику даже и не стоило думать. Он бы только зря потерял время. Те люди, что так странно поражали своими яркими образами впечатлительную натуру завистливого школьника, появлялись перед ним вроде бы и не преднамеренно, а случайно. Но в его мыслях то и дело сквозило, хотя это было еще только одно лишь смутное и неясное подозрение. Совпадение спланировано заранее. Разве же ненарочно впечатления так страшно накладывались друг на друга? И это предположение, сделанное завистливым школьником, было в истории вечера в театре самым главным, наиглавнейшим из всех прочих обстоятельств. В тот миг его поразило следующее невероятное наблюдение. Точно несмотря на зиму, прямо на улице в городе работал огромный гипнотический кабинет. Да что там, зима тоже была со всеми ними, как думал завистливый школьник в сговоре. С кем именно? Ах, конечно, в тот момент в его рассуждениях не было таких подробностей. С ними вообще. А в частности, с красавицей, с надменным человеком в белом шарфе. Зима позволяла им носить блестящие шубы и экстравагантные шарфы, которые столь шли им, и без того прекрасным и удивительным. Но только ли с ними, именно ли с ними была в сговоре зима? Он не стал раздумывать и об этом. История с ужасным и блестящими впечатлениями, которые за несколько домов до театра не позволили ему больше думать о радиоэлектронике, была пронизана ужасной тайной, которую ему сходу было не разгадать, как бы он ни старался. Эта тайна была страшна и чревата неожиданными разгадками, и в происходившем можно было ожидать всего, любого и от любого. Конечная цель гипнотического сеанса была достигнута за несколько мгновений. Он был поражен и раздавлен обрушившимися на него впечатлениями. От его обычной хамской пренебрежительности, с которой он взирал, равно на убогие многоэтажки на их окраине и на своих одноклассников, юных радиолюбителей, не сохранилось и следа. Он не видел изъянов ни в чем и ни в ком вокруг. Куда завистливый школьник не кидал взгляд, везде жгло, поражало блеском и больным, убийственным очарованием. Будь завистливый школьник в привычном состоянии, он бы мог холодно, спокойно взглянуть на разыгрываемый, по его представлению, прямо на улице спектакль, и тотчас разглядел бы во всем, и в людях, и в зданиях центра Москвы, многочисленные изъяны, которые разве что не лежали на самой поверхности. Завистливый школьник вычислил бы за спектаклем много убогих изнанок, и ему бы стало легче. Но именно теперь он был не в состоянии этого сделать. Где там вычислять? Похмелье, сонливость, расстройство из-за испорченной одежды, унижение из-за гнусного наряда, что был на нем теперь, все обстоятельства действовали против завистливого школьника. Но с момента своего невероятного предположения о гипнотическом кабинете, с той самой минуты, как это предположение только появилось в его мыслях, завистливый школьник ни на секунду не забывал, что его изначальное состояние в этот вечер повстречавшимися случайными персонажами тщательно учтено, а то яркое впечатление, которое повстречавшиеся персонажи пытались на него произвести и, надо сказать, удачно производили. Так вот, это впечатление было продумано и просчитано до мелочей. Уличные картины, они действовали на завистливого школьника тем более странно и поражали тем неприятнее, что он только совсем недавно брел, подняв воротник куценькой курточки, чтобы всего-навсего убить время, чтобы только как-то тихонько отсидеться в темноте зрительного зала. А что было здесь, перед театром? Наоборот, здесь, кажется, не хватало его одного. Притворно-случайный, притворно-уличный. Уличные яркие люди, встреченные сегодня, ждали только его одного. Он или кто-нибудь такой же, как он, был им необходим на роль зрителя, потому что без него, случайно и до последней секунды ничего не ожидавшего зрителя, громадная затея по произведению ярких впечатлений на улице перед театром была полностью лишена смысла. И вот, вместе с кровью, что теперь разгонялась по жилам с удвоенной скоростью, в завистливом школьнике распространялась злость. Как это из-под тишка и нечестно! Он ни капельки не ожидал встретить такие яркие, ранящие впечатления и не был подготовлен к ним ни в малейшей степени. Что же это они? Как же это они? Неужели вот так вот нарочно подкараулили его, когда он был заспан, едва ли еще протрезвел? Одежонка такую надевают только клоуны в цирке. Так кто же клоуны? Профессионалы, которые смешат намеренно и получают за это деньги. Это то же самое, что неожиданно ударить только что вставшего с постели еще не проснувшегося человека. Какие подонки! Что касается цели удара, то завистливому школьнику она была понятна с самого начала. Показывая ему, какой он, завистливый школьник, ничтожество, персонажи, встреченные на улице перед театром, все эти бесчетные красавицы в шубках и мужчины в шарфах, обернутых вокруг шеи по-модному, подчеркивали, оттеняли свое великолепие. Таким образом, завистливый школьник был уверен, что это заговор влюбленных в себя персонажей против него, которого они хотели поразить своим великолепием. Конечно, в своих мыслях, которые скакали более чем лихорадочно, завистливый школьник употреблял слово «заговор» в очень ограниченном значении. Ведь он же не сошел с ума, чтобы действительно разглядеть заговор в уличной толпе. Он мысленно произносил это слово с тем оттенком, чтобы наверняка хотя бы самому себе подчеркнуть. Здесь нет непреднамеренности и случайности. Наоборот, события с самого начала должны были развиваться именно так, как они и развивались. Впрочем, черт с ним совсем, решил завистливый школьник. Когда до театра оставалось пройти каких-нибудь несколько десятков шагов, завистливый школьник титаническим усилием попытался изменить свое настроение. Отчаянно постарался оживить уже едва дышавшие воспоминания о самодельном усилителе и забытое предвкушение впечатления, которое на ближайшей школьной дискотеке эта штуковина должна произвести на одноклассников и, как знать, может быть, на одноклассниц. Из последних сил завистливый школьник вообразил, как соберутся одноклассники в радиорубке актового зала, где стоял магнитофон и крутили кассеты, как возникнет толкотня, и одноклассники захотят покрутить ручки. Завистливый школьник предполагал небрежно не расслышать вопросы не очень уважаемых одноклассников и завести неспешный разговор о достоинствах и недостатках разной техники с самыми уважаемыми. Это должно быть здорово. Но все же за те несколько десятков шагов, что завистливый школьник прошел до входа в театр, на который набрел в точности по указаниям продавшей билеты тетушки-спекулянки, произвели на него самые тяжелые действия. Мечты об усилителе, конечно, помогли настроению, но не столь действенно, как он рассчитывал. Совершенно спланированное и продуманное дело. Спектакль, за которым стоят придумщики, они же исполнители. Вся ловко и подло рассчитали. Надо сказать, им гадам удалось на высшем уровне. На самом высшем уровне. От вечерней улицы перед театром у него рябило в глазах. Перед самой дверью театра завистливый школьник машинально посторонился и обождал. Почти одновременно с ним, но все же на какие-нибудь мгновения позже, ко входу в театр, не от метро, а с противоположной стороны улицы, от отъехавшей огромной, блестящей, пахнувшей деньгами черной машины, от тротуара напротив, не ожидая, когда проедет поток машин, вынуждая их всех притормаживать и останавливаться, немного скользя ботинками по запорошенному тротуару, подошел роскошно одетый человек с удивительно прямой спиной, без перчаток, хотя было сильно холодно, в золотых, с драгоценными камнями перстнях и таком же белом шарфе, как тот, что был надет на человеке, которого завистливый школьник видел совсем недавно. Деньги, деньги, деньги! Легкое дыхание исходило от этого человека в воздухе. Завистливый школьник как-то совершенно естественно обождал, пока человек с удивительно прямой спиной пересек улицу, не спеша потопал, отряхивая снег начищенными до блеска ботинками, и ни на кого, в том числе и на ожидавшего, пропускавшего, чуть ли не дверь придерживавшего, завистливого школьника не глядя, прошел в двери театра. Только тут завистливый школьник немного пришел в себя и удивился. Чего это он так расстарался, придерживая дверь? И зачем проявил такое почтение к этому незнакомому ему человеку? Тем более, Завистливый школьник только теперь осознал это. Совершенно никакого яркого впечатления, подобного тому, что произвели на завистливого школьника красавица в шубке или гордый человек в белом шарфе, этот человек с удивительно прямой спиной на него не произвел. Почему-то предполагаемое наличие у человека с удивительно прямой спиной больших денег не произвело на завистливого школьника никакого, тем более яркого и болезненного впечатления. Завистливый школьник уже был опять начал думать про усилитель, но вдруг вдогонку еще разик представил, как только что держал дверь и при этом не испытывал совершенно никаких болезненных чувств из-за проходившего через нее богатого человека с удивительно прямой спиной. «Странно», — подумал завистливый школьник. «Богатому человеку с удивительно прямой спиной он почему-то совсем не завидовал». Почему-то завистливый школьник не отнес богатого человека с удивительно прямой спиной к заговорщикам. Нет, действительно странно. Завистливый школьник даже хмыкнул. То, что человек с удивительно прямой спиной обладал большими деньгами, не произвело на завистливого школьника совершенно никакого яркого впечатления. В гардеробе он оказался следующим по очереди за человеком с удивительно прямой спиной. Завистливый школьник с наслаждением снял с себя куценькую курточку и женскую вязаную шапочку. Вот когда ему стало полегче. Ведь свитерок на завистливом школьнике был ему вполне по размеру, даже немного великоват. Глазами он поискал свою девочку, но той в театре еще не было. Или, быть может, она уже сидела в зале на своем месте. Завистливый школьник краем уха расслышал, как гардеробщица говорит человеку с удивительно прямой спиной. «Купила все, Таборский! Купила, как ты сказал! Как ты мне велел! Твой букетик за приполком у меня стоит! Вот! С тебя, Таборский, значит... С тебя, значит, 25 рубликов! Уж не знала, как и сказать! Но ты же сам велел денег не жалеть! Как мне денег не жалеть? Я ведь, в отличие от тебя, Таборский, к ним непривычная». Завистливый школьник поразился. Букет должен быть очень шикарным, если он стоил целых 25 рублей. «Вы себе-то накиньте». «Накиньте», — добродушно проговорил Таборский. «Пусть будет 28. Это нормально, почему не быть?» «Ой, да что ты, прям я не знаю, не знаю прямо». «Я уже накинула вообще-то», — ответила гардеробщица как-то дико и неестественно сжимаясь, отчего ее сморщенное личико приобрело совершенно комичное выражение. «Ну уж если ты, Таборский, как говорится, настаиваешь, 28 так 28». Таборский, ничуть не огорчившись из-за того, что гардеробщица, похоже, вела с ним не совсем честно, полез во внутренний карман пиджака. Но бумажник застрял в кармане, и Таборский принялся с усилиями его оттуда вытаскивать. К тому времени за завистливым школьником уже пристроилось в очередь гардероба еще 2 человека. Наконец, гардеробщица взяла его курчонку. Таборский тем временем, чертыхаясь, уронил на пол позолоченную шариковую ручку, которую только что извлек из кармана. «Чертов карман! Слишком узок для моего бумажника! Сегодня мой бумажник набит особенно плотно. Распух так, что из кармана не вытащишь». Тем не менее, самодовольно проговорил он и взглянул на гардеробщицу, явно ожидая прочитать на ее лице восхищение его богатством. Тут же, вслед за ручкой, он выронил из кармана на пол еще и несколько сложенных в четверо листов бумаги с какими-то записями и 5 или 6 25-рублевок. Гардеробщица, завистливый школьник и те несколько человек, что уже пристроились за ним в очередь, терпеливо ждали, когда же, наконец, Таборский вытащит свой бумажник. Завистливый школьник, обернувшись, заметил, что взгляды, которые стоявшие в очереди люди бросали на обладателя плотно набитого бумажника, были полны недоброжелательства и раздражения, а вовсе не восхищения его богатством. Бумажник распух так, что я его из кармана вытащить не могу. Плотно я его сегодня набил, еще раз сказал Таборский. Но тут лицо гардеробщицы стало злым, и она неожиданно коротко, резко, сварливым голосом прикрикнула на него. Отошел бы ты уже, Таборский, в сторонку, да там бы свое богатство тихонько-то и вытащил. А мне тут нечего его показывать, меня оно не интересует. Тут уже стоявшие в очереди к гардеробу люди стали смотреть на Таборского с нескрываемым презрением. «Ну что, не завидуете вы мне?» — проговорил, взглянув неожиданно и прямо на людей в очереди, обладатель толстого бумажника, и как-то горько и криво усмехнулся. «Не завидуете моим деньгам? Это-то и плохо!» «Да презираем мы их, эти деньги! Счастье на них не купишь!» С насмешкой сказал какой-то дядька, стоявший позади завистливого школьника в очереди. «А вам бы я, молодой человек, посоветовал протрезветь, прежде чем в театр-то приходить!» «Ладно, хватит! В мои молодые годы выпить чуть-чуть не грех! И потом я уже совершенно трезв! Презирают они мои деньги, надо же! Для чего же я тогда стараюсь?» — проговорил Таборский, который действительно был достаточно молод, и затем уронил на пол еще какую-то сложенную вчетверо бумаженцию. Впрочем, завистливому школьнику показалось, что прежде прямая спина Таборского теперь, после того, как никто не восхитился наличием у него больших денег, немного сутулилась. Завистливому школьнику стало его жаль, и он мигом нагнулся помочь, подобрал с пола деньги, бумаги, ручку. А тут и Таборский, чья спина, вопреки наблюдениям завистливого школьника, оставалась по-прежнему прямой, вытащил, наконец, свой бумажник из черной прекрасной кожи, блестящий, большой, по всему было видно, туго набитый наличностью. Затем Таборский небрежно вытащил из бумажника сразу большущую пачку денег, отсчитал 28 рублей, передал их гардеробщице. Та взяла их и тут же воровато посмотрела по сторонам. Очередь уже проявляла сильное и нескрываемое нетерпение. Таборский небрежно скомкал остальные купюры и сунул их обратно в бумажник. Сделал он это крайне неловко, так что денежные билеты до половины остались торчать наружу и едва тут же не высыпались из бумажника на пол. Затем Таборский вновь, как будто он только что не имел неприятного опыта, впихнул в узкий карман бумажник, документы, ручку и номерок от пальто. Потом, прижав руку, точно у него болело сердце, к пиджаку, оттопыривавшемуся на груди из-за бумажника, он медленно пошел куда-то. Кажется, к двери на улицу, покурить в предбаннике. Теперь следить за Таборским завистливому школьнику мешала колонна. «Надо же!» — потрясенно произнесла ему вслед гардеробщица. «Молодой какой! Денежный! Странный! Хвастливый!» — сказали откуда-то сзади из очереди. Завистливый школьник убрал свой номерок в карман, но от гардероба не отошел, так что продолжение разговора было ему слышно. «Знаете, это Таборский, бывший актер нашего театра. После театрального училища он играл на сцене совсем мало, потом бросил театр и теперь зашибает деньгу, организует эстрадные концерты», — затраторила гардеробщица, принимая очередное пальто у того самого дядьки, что выразил презрение к деньгам человека с удивительно прямой спиной. «Он к нам в последнее время каждый вечер приходит, смотрит на одну актрису. Она совсем молоденькая, еще почти неизвестная. Всего 3 месяца на театре. В сегодняшней премьере будет играть. И этот каждый раз велит мне купить для нее цветов. Но мне что, разве трудно?» Она опять воровато посмотрела по сторонам, точно ожидая появления финн-инспектора. «Наговорил тут всякой ерунды. Но и понятно. Выпивает постоянно, все время под хмельком. А выпьет, становится болтлив. Заговаривает с каждым встречным, хвастается своими деньгами. Не ровен час пришибут его из-за этих денег какие-нибудь нехорошие люди. Страшно мне за него». Завистливый школьник отошел от гардероба прочь.

Завистливый школьник пытался вставить ее тираду хоть слово, но, кажется, ее уже было невозможно остановить. Она все говорила и говорила. Многие люди хотят пальцем дырку в стене провертеть, упорством взять, усидчивостью. Это сейчас самое презираемое. Я, например, сейчас восторгаюсь одной лишь яркой актерской профессией. Актеры не тратят время на тупой монотонный труд, от которого лично у меня через 5 минут начинается аллергия. Этот чертов монотонный труд не дает в яркой актерской профессии никакого эффекта. Для успеха в яркой актерской профессии нужен не занудный труд, а что-то другое. Что именно, точно никто не знает. Ха-ха, я сейчас пью таблетки от аллергии. Одна таблетка и нет аллергии. И все время хорошее настроение. Лично я восторгаюсь актерами. Все остальные люди имеют совсем неяркие профессии. Все у них хуже. И сама жизнь тоже хуже. А ты дурак. Ты, судя по всему, не умеешь наслаждаться театром. Завистливый школьник все-таки оборвал пожилую женщину. Он начал говорить, не дожидаясь, пока она закончит свою речь. Завистливый школьник говорил с жаром, с силой понимания, которое вдруг ему открылось. «Но значит, вы не станете восторгаться успехом в той неяркой профессии, где добиться чего-нибудь можно только одной лишь монотонной, самой каторжной, самой ломовой работы». В той неяркой профессии без сна и отдыха трудиться нужно. В ней нужно проявить железную волю. Но восторгаться человеком, который добился успеха в такой неяркой профессии, вы не станете. Его портрета не повесите на стенку, не повесите на доску почета. «Бывают разные доски почета», — по-прежнему спокойно ответила пожилая женщина, продававшая театральные буклеты. «На одну из досок почета и твой портрет повесить могут. Но почет той доски будет неяркий. Не такой, как почет портретной галереи актеров, которая есть здесь, в театральном фойе. Почет у тебя будет? Да не тот. Не тот яркий почет, которого всем, и тебе в том числе, больше всего хочется. Ведь правильно же, хочется тебе эдакого театрального почета, а? Нашего почета, нашей яркой профессии. Не может быть, чтобы тебе не было завидно».